Глава 116. Бомбочка. Летом они всей компанией ходили на городской пруд за управой шерифа и городской тюрьмой. Бертон и Коннор прыгали с трамплина бомбочкой, прижимали колени к подбородку, обхватывали ноги руками и врезались в воду, а когда выныривали, ребята кричали «Ура!», а Леон иногда плюхался с того же трамплина пузом, с понтом они напрягаются, а он нет. Об этом Флинн вспомнила сейчас, когда Даэдра вскинула голову на жуткий звук. И Флинн тоже вскинула из-за того непонятного, что заставляло ее обезьяничать. Артефакты видеокартинки с шлейфом за перифералью Коннора в черном костюме, бомбочкой, летящей на мужика с балкона. Удар пришелся по метикоиде, которая заталкивала его в машину. Кровь, точно в садистском аниме, метикоида и перифераль Коннора взорвались, как жуки на лобовом стекле в 2 футах от Флинн. Даэдра схватила ее за шкирку и втащила в машину, изо всех сил легнув в щиколотку, наверняка просто от злости. Мужик с балкона выл от боли, обнимая правую руку, весь в крови. Флинн не знала, в чьей. Другая метикоида закрыла за ним дверь. «В Ньюгейт», — скомандовала Даэдра, перекрывая его рыдания, и автомобиль тронулся.